Не проведете в срок компанию? Захватите с собой сухари, назад не вернетесь». На этом заседании никто не перечил Возвышаеву. Никто не поправлял его, не одергивал. Азимов уехал в Желудевку расследовать ограбление магазина «Сельпо», а Поспелов опять слег в больницу. Накануне вечером скрутила его в три погибели загадочная внутренняя болезнь, не то язва желудка, не то воспаление желчного пузыря. Врача вызывали прямо в кабинет, отсюда же из кабинета переселился он в больницу. Возвышаев хоть и посмеивался над этой болезнью Поспелова, называя ее «внутренним оппортунизмом», втайне был доволен, баба с возу кобыли легче. Гнать надо было во весь опор, и никто не мешал ему теперь. Еще по телефону из Тиханова перед самым отъездом он приказал председателю Гордеевского совета Акимову собрать к 18:00 всех жителей села. «По какой причине?» — спросил тот. «Буду сам выступать», — ответил Возвышаев. «На предмет организации колхоза. Обеспечьте явку каждого жителя». Акимов сказал, что всех до кучи собрать никак нельзя, по причине отсутствия большого помещения. При барском доме был клуб, да сгорел, а в школе, в самом большом классе и в смежном коридоре помещается только 400 человек. Всех же хозяев на селе насчитывается 776 душ. Может, в церковь собрать? — Вы что, с попом меня перепутали? — рявкнул Возвышаев. — Рекомендую шуточек насчет проведения ответственного мероприятия не отпускать. — Какие шуточки? Говорю, людей негде собирать. Собирайте в школе. Так что, в два захода село пополам делить? Кончайте базар, всех оповестите и собрать к 18:00 в школу. Возвышаев забрал с собой Чубукова, Радимова и нарследователя Билибина. Поехали на двух подводах. Возвышаев рассчитывал все сделать за сутки, организовать всеобщее голосование за вступление в колхоз, определить сроки сбора инвентаря и скота на общих дворах. Главное — лично сдвинуть с мертвой точки сбор семенного фонда, а там поручить судебно-следственной бригаде следить за исполнением принятых решений, самому же вернуться в Тиханово и взять под контроль дела в остальных 15 кустах. Ехал он на передней подводе, Чубуков правил, сам же Возвышаев завернулся в тулуп и улегся в задке санок, чтобы поспать в дороге. Устал он, мотаясь за последнюю неделю, и осунулся так, что щеки привалились, и черные подглазья еще резче оттенили лихорадочный блеск его постоянно взбудораженных серых глаз. Какое-то общее выражение мрачной решимости появилось теперь на хмурых лицах Возвышаева и Чубукова, и даже скулы одинаково обозначились у них, потемнели и шелушились от ветра и мороза в постоянных разъездах. И день, и ночь тормошили они, подгоняли сельских активистов, заставляя собирать семена, строить кормушки, готовиться к великому дню всеобщего объединения — в сплошной колхоз. Все шло по задуманному плану. Сперва собрать 7 фонд, подготовить общие дворы, потом одновременно по всему району провести собрание, проголосовать и в течение 24 часов согнать весь скот. И вдруг осечка. Ни в Гордееве, ни в Веретье не сдают семена. Кормушки построили, но семена не сдают. Уполномоченные силой пытались взять, так мужики все дружно стеной встали. В чем дело? А мы, говорит, построили кормушки для тех, кто хочет в колхоз идти, то есть сделали дело общественное, а семена — дело частное. Это касается каждого из нас. Поскольку мы единоличники, то каждый старается для себя, где хочет, там и хранит, и отбирать не имеете права. Выход нашел из этого тупика путем правильных логических рассуждений сам Возвышаев. раз не хотят сдавать семена как единоличники, то сдадут их как колхозники, так и сказал он на заседании районного штаба.